Матерь Агни-йоги. Будете терзаемы своими собственными порождениями до тех пор, пока не найдете в себе силы и право сказать им: «Вот вы плотно обступили меня, чтобы преградить путь мой к ладыке». Но не боюсь вас, и власти вам над собою не дам, ибо не имеете во мне ничего. Когда тьма наступает на восставшего духа и не имеет в нем ничего, за что могла бы она ухватиться, бессильна она, и власти над ним у нее больше уже нет. Огонь духа сжигает прошлые несовершенные формы.